Одно из двух. Либо другие правительства честно пришли бы нам на помощь, и борьба привела бы к тому, что в Германии прибавился бы еще один великий герцог, еще один вюрцбуржец, который, заботясь о своем вновь обретенном суверенитете, голосовал бы в союзном сейме против Пруссии. Либо же нам пришлось бы, и это более вероятно, вырвать почву из-под ног у наших союзников посредством имперской конституции и при этом рассчитывать все же на их верность. Если бы это не удалось, как приходится предполагать, мы оскандалились бы. Если бы это удалось, мы достигли бы единства с имперской конституцией. Вы говорите о государственном комплексе с 70 миллионами населения и миллионом солдат, о том, что, сплотившись, он должен противостоять Европе. Следовательно, вы допускаете, что Австрия будет душой и телом предана политике, которая доставит гегемонию Пруссии, и все же вы не в малой степени не доверяете государству, которое включает в себя 35 из этих 70 миллионов, то есть Австрию. Я также не доверяю ему, но я нахожу целесообразным, чтобы Австрия была в данное время заодно с нами. Настанет ли когда-нибудь час разлуки, и кто ее вызовет, покажет будущее? Вы спрашиваете, когда же, наконец, нам придется воевать, на что нам реорганизация армии? А из ваших собственных донесений видно, насколько нужно Франции, чтобы весной была война. Видна также возможность революции в Галиции. Россия держит наготове на 200 тысяч человек больше, чем ей нужно в Польше. Между тем, у нее нет денег для необоснованных вооружений. Следовательно, она ожидает, по всей вероятности, войны. Я ожидаю войны в сочетании с революцией. Вы говорите далее, что нам вовсе не угрожает война. Я никак не могу согласовать это с вашими собственными донесениями за последние 3 месяца. При этом я вовсе не боюсь войны, как раз напротив. И в то же время я отношусь равнодушно к революционерам и консерваторам, вообще ко всякой фразе. Очень скоро вы, быть может, убедитесь, что война входит и в мою программу. Но ваш путь, который ведет к ней, я считаю неправильным с государственной точки зрения. Если вы оказываетесь при этом заодно с Фортеном, Бейстом, Дальвигом и прочими нашими противниками разных наименований, то это показывает, что политика, которую вы защищаете, не революционная и не консервативная, а просто неправильная для Пруссии политика. Если энтузиазм пивных импонирует Лондону и Парижу, то это меня радует. Это льет воду на нашу мельницу, но это еще не значит, что он импонирует и мне. Он не даст нам в борьбе ни одного выстрела и мало денег. Вы называете лондонский договор революционным. Трактаты, заключенные в Вене, были в 10 раз революционнее и в 10 раз несправедливые по отношению ко многим князьям, сословиям и государствам. Европейское право создается именно европейскими трактатами. Однако, если бы мы захотели приложить к ним мерку нравственности и справедливости, то пришлось бы, пожалуй, всех их уничтожить.